Глава 6. В бригаде полудновали. Наспех сбитый длинный стол в притирку вмещал всех плуготарей и погонщиков. Еле изредка перебрасываясь с солеными мужскими шутками, деловито обмениваясь замечаниями о качестве приготовленной из трепухи каши. И вот она всегда недосаливает, горе, а не стрепуха. Не слиняешь от недосола, возьми да посоли. Да мы же с Васькой двое из одной чашки едим. Он любит не соленое, а я соленое. Как нам в одной чашке делиться? Посоветуй, ежели ты такой умный. Завтра плетень сплетем, разгородим вашу чашку пополам, только делов. Эх ты, мелкоумный, до такой простой штуки не мог сам додуматься. А, брат, и у тебя ума, как у твоего борозденного быка, ничуть не больше. За столом долго еще перекликались и перешучивались, но тут издали заметили подводу, и самый зоркий из всех плуготарь прянишников, приложив ладонь ребром к колбу, тихо свистнул. «Этот едет, полоумный Ванька Ржанов, а с ним Давыдов». На стол в разнобой со стуком легли ложки, и взоры всех нетерпеливо устремились туда, где в балочке на минуту скрылась подвода. «Дожили! Опять едет нас на буксир брать!» — со сдержанным негодованием сказал Агафон Дубцов. «Достукались! Нет уж, с меня хватит. Теперь вы своими гляделками моргайте, а я моргать уморился. Я на него от стыда и глядеть не желаю». У Давыдова по-хорошему дрогнуло сердце, когда он увидел, как дружно все встали из-за стола, приветствуя его. Он шел широкими шагами, а навстречу ему же тянулись руки и светились улыбками дочерно сожженные солнцем лица мужчин и матово-смуглые, тронутые легким загаром лица девушек и женщин. Они, эти женщины, никогда не загорали по-настоящему, на работе так закутываясь в белые головные платки, что оставались только узкие щели для глаз. Давыдов улыбался, на ходу оглядывал знакомые лица. С ним успели крепко сжиться. Его приезду были искренне рады, встречали его как родного. За какой-то миг все это дошло до сознания Давыдова. Острой радостью коснулось его сердце и сделало голос приподнятым и чуть охрипшим. «Но, здравствуйте, отстающие тружники! Кормить приезжего будете? Кто к нам надолго кормим? А кто на часок в гости, того не кормим, а только провожаем с низкими поклонами». «Так ведь, бригадир?» — под общий смех сказал Прянишников. «Я, наверное, надолго к вам», — улыбнулся Давыдов. И Дубцов оглушающим басом заорал: «Учетчик, пиши его на полное довольствие с нынешнего дня, а ты, стрепух, наливай ему каши, и сколько его утроба примет». Давыдов обошел вокруг стола, со всеми здороваясь за руку. Мужчины обменивались с ним привычно крепким рукопожатием, а женщины, глядя в глаза, смущались и протягивали руки лодочкой. Свои местные казаки не очень-то баловали их таким вниманием и почти никогда не снисходили до того, чтобы при встрече, как равный, протянуть женщине руку. Дубцов усадил Давыдова рядом с собой, положил ему на колено тяжелую и горячую ладонь. «Мы тебе рады, Любушка ты наш, Давыдов, вижу. Спасибо. Только ты не сразу начинай ругаться». «Да я вовсе и не думаю ругаться». «Нет, это ты, конечно, не утерпишь. Без этого ты не обойдешься. Да и нам крепкое слово будет в пользу. Но пока помолчи. Пока люди жуют, нечего им аппетит портить». «Можно и подождать», — усмехнулся Давыдов. «Доброго разговора мы не минуем, но за столом начинать не будем. Как-нибудь потерпим, а?» «Обязательно надо вытерпеть», — под общий хохот решительно заявил Дубцов и первый взялся за ложку. Давыдов ел сосредоточенно и молча, не поднимая от миски головы. Он почти не вслушивался в сдержанные голоса полудновавших пахарей, но все время ощущал на лице чей-то неотступный взгляд. Прикончив кашу, Давыдов облегченно вздохнул. Впервые за долгое время он был по-настоящему сыт. По-мальчишески облизав деревянную ложку, он поднял голову. Через стол на него в упор неотрывно смотрели серые девичьи глаза. И столько в них было горячей, невысказанной любви, ожидания, надежды и покорности, что Давыдов на миг растерялся. Он и прежде нередко встречался в хуторе, на собрании или просто на улице, с этой большерукой, рослой и красивой 17-летней девушкой. И тогда при встречах она улыбалась ему смущенно и ласково, и смятение отражалось на ее вдруг вспыхивающем лице. Но теперь в ее взгляде было что-то иное, повзрослевшее и серьезное. «Каким тебе ветром ко мне несет? И на что ты мне нужна, милая девчонушка? И на что я тебе нужен? Сколько молодых парней всегда возле тебя вертится, а ты на меня смотришь. Эх, ты слепушка, ведь я вдвое тебя старше. Израненный, некрасивый, щербатый, а ты ничего не видишь. Эт, не нужна ты мне, варюха-горюха. Расти без меня, милая, — думал Давыдов, рассеянно глядя в полыхающее румянцем лицо девушки. Она слегка отвернулась, потупилась, встретившись глазами с Давыдовым. Ресницы ее трепетали, а крупные загрубелые пальцы, перебиравшие складки старенькой грязной кофточки, заметно вздрагивали. Так наивно и непосредственно была она в своем чувстве, так в детской простоте своей неумела и не могла его скрыть, что всего этого не заметил бы разве только слепой. Обращаясь к Давыдову, Кондрат Майданников рассмеялся. «Да не смотри ты на Варьку, а то у нее вся кровь в лицо кинулась. Пойди умойся, Варька, может, малость оттухнешь. Хотя как она пойдет? У нее ж ноги теперь отнялись. Она у меня погонщиком работает, так все время ходу мне не дает». Заспрашивалась, «Когда ты, Давыдов, приедешь?» «А я откуда знаю, когда он приедет, отвяжись», — говорю ей. Но она этими вопросами с утра до ночи меня долбит и долбит, как дятел сухую лисину. Словно для того, чтобы опровергнуть предположение, будто у нее отнялись ноги, Варя Харламова, повернувшись боком и слегка согнув ноги в коленях, с места одним прыжком перемахнула через лавку, на которой сидела, и пошла к будке, гневно оглядываясь на Майданникова и что-то шепча побледневшими губами. Только у самой будки она остановилась, повернувшись к столу, крикнула срывающимся голоском: «Ты, дядя Кондрат, ты, дядь, ты неправду говоришь!» Общий хохот был ей ответом. «Издаля оправдывается», — посмеиваясь, сказал Дубцов. «Издаля, но лучше». «Ну, зачем ты смутил девушку?» «Нехорошо», — недовольно сказал Давыдов. «Ты еще не знаешь», — снисходительно ответил Майданников. «Это она при тебе такая смирная, а без тебя она любому из нас зоб вырвет и не задумается. Зубатая девка, бой, а не девка. Видал, как она с места взвелась, как дикая коза?» Нет, не льстила мужскому самолюбию Давыдова эта простенькая девичья любовь, о которой давно уже знала вся бригада, а он услышал и узнал впервые только сейчас. Вот если бы другие глаза хоть раз посмотрели на него с такой беззаветной преданностью и любовью, это иное дело. Стараясь замять неловкий разговор, Давыдов шутливо сказал: «Ну, спасибо, стрепухи и деревянной ложки накормили доста. Благодари, председатель, за великое старание свою правую руку да широкий рот, а не стрепух с ложкой. Может, добавку подсыпать?» — осведомилась, поднимаясь из-за стола, величественная, необычайно толстая стрепуха. Давыдов с нескрываемым изумлением оглядел ее могучие формы, широкие плечи и необъятный стан. «Откуда вы ее взяли, такую?» — вполголоса спросил он Дубцова. На Таганрогском металлургическом заводе по нашему особому заказу сделали, — ответил учетчик, молодой и развязный парень. — Как же я тебя раньше не видал, — все еще удивлялся Давыдов. — Такая ты объемистая в габаритах, а видеть тебя, мамаша, не приходилось. — Нашелся мне сынок, — фыркнула Стрепуха. — Я говорю тебе, мамаша, ежели мне всего 47. И не видел ты меня потому, что зимой я из хаты не вылезаю. При моей толщине и коротких ногах я по снегу не ходок, на ровном месте могу в снегу застрять. Зимой я дома безвылазно сижу, приду шерсть, платки вяжу, словом, кое-как кормлюся. По грязь тоже я не ходок, как верблюд, боюсь разодраться на скользи, а по сухому я и объявился в Стрепухах. И никакая я тебе не мамаша, товарищ председатель. Хочешь со мной в мире жить, зови меня Дарьей Куприяновной, тогда в бригаде сроду голодным не будешь. Полностью согласен жить с тобой в мире, Дарья Куприяновна, улыбаясь, сказал Давыдов и привстал, поклонился с самым серьезным видом. Так-то оно и тебе, и мне лучше будет. А теперь давай свою чашку. Я тебе на закуску кислого молочка положу. Да нельзя, довольная любезностью Давыдова, проговорила Стрепуха. Она щедрой рукой положила в чашку целый килограмм кислейшего откидного молока и подала с низким поклоном. — А почему ты в Стрепух состоишь, а не на производстве работаешь? — спросил Давыдов. — При твоем весе тебе только разок давнуть на чепиги, и лемех сразу на полметра в землю уйдет. Факт? Так у меня ж сердце больное. У меня доктора признали ожирение сердечной деятельности. В Стрепух мне и то тяжело. Чуть повожусь с посудой, и сердце где-то в самой глотке бьется. Нет, товарищ Давыдов, в плохотари я не гожая, эти танцы не под мою музыку. Все на сердце жалуется, а трех мужей похоронила. Трех казаков пережила. Теперь ищет четвертого. А что-то охотников не находится. Боятся на ней жениться. Заездит эткая тетенька насмерть, — сказал Дубцов. Брехун рябой, — воскликнул не на шутку рассерженная Стрепуха. Чем же я виновата, что из трех казаков мне ни одного жилистого не попалось, а все какие-то немощные да полухворые? Им Господь веку не дал, а я виноватая. Ты же и помогла им помереть, — не сдавался Дубцов. Чем это я помогла? Известно, чем. Ты говори толком. Мне и так все ясное. Нет, ты говори толком, че впустую языком мелешь. Известно, чем помогла. Своею любовью, — осторожно сказал Дубцов, посмеиваясь. Дурак ты меченый! Покрывая общий хохот, в ярости крикнула Стрепуха и сгребла в охапку половины посуды со стола. Но невозмутимого Дубцова было не так-то просто выбить из седла. Он не спеша доел кислое молоко, вытер ладони усы и сказал: «Может, конечно, я и дурак, может, и меченый, но в этих делах, девка, я до тонкостей разбираюсь». Тут Стрепуха завернула по адресу Дубцова такое, что хохот за столом грохнул с небывалой силой, а багровый от смеха и смущения Давыдов еле выговорил. «Что же это такое, братишки? Этого я и на флоте не слыхивал!» Но Дубцов, сохраняя полную серьезность, с нарочитой запальчивостью крикнул. «Под присягу пойду, крест буду целовать! Но стою на своем, Дашка! От твоей любови все трое мужей на тот свет отправились. Трое мужей ведь это подумать только. А в прошлом году Володька Грачев через чего помер, он же к тебе ходил». Дубцов не закончил фразы и стремительно нагнулся. Над головой его, подобно осколку снаряда, со свистом пронесся увесистый деревянный половник. С юношеской проворностью Дубцов перекинул ноги через лавку. Он был уже в 10 метрах от стола, но вдруг прыгнул в сторону, вернулся, а мимо него, брызгая во все стороны кислым молоком, с урчанием пролетела оловянная миска и, описав кривую, упала далеко в степи. Широко расставив ноги, Дубцов грозил кулаком, кричал: «Эй, Дарья, уймись! Кидай чем хочешь, только не глиняными чашками за разбитую посуду, ей-богу, буду вычитать трудодни! Ступай, как Варька, за будку, а тут тебе легче будет оправдываться, а я все равно стою на своем, угробила мужьев, а теперь на мне зло срываешь!» Давыдову с трудом удалось навести порядок, неподалеку от будки сели покурить, и Кондрат Майданников, заикаясь от смеха, сказал: «И вот каждый день за обедом либо за ужином идет такая спектакля. Агафон с неделю синяк под глазом во всю щеку носил. Съездила его Дарья кулаком, а все не бросает над ней потешаться. Не уедешь ты, Агафон, с пахоты по добру, по здорову, либо глаз она тебе выбьет напрочь, либо ногу пяткой наперед вывернет, ты дошутишься. Трактор Фордзон, а не баба!» — восхищенно сказал Дубцов, украдкой поглядывая на проплывавшую мимо стрепуху. И, делая вид, что не замечает ее, уже громче заговорил: «Нет, братцы, чего греха таить, я бы женился на Дашке, ежели был не женатый. Но женился бы только на неделю, а потом в кусты. Больше недели я не выдержал бы при всей моей силе, а помирать мне пока нет охоты. С какой радости я себе на смерть бы обрекал? Всю гражданскую отвоевал. А тут, изволь радоваться, помирай от бабы. Нет, хоть я и меченый дурак, а хитрый ужасно. Неделю бы я кое-как с Дашкой протянул, а потом... ночишкой потихоньку слез бы с кровати, по-пластунски прополз до дверей, а там на бас и наметом до самого дома. Веришь, Давыдов, истинный Господь, не брешу, да и пряничников вот он не даст сбрехать. Затеялись мы с ним как-то за хороший кондер обнять Дашку. Он зашел спереду, я сзади, сцепились обои с ним руками. Обхватить Дарью так и не смогли. Уж дюжа широка. Кликнули учетчика. Он парень молодой, к тому же трусоватый, побоялся близко подступить к Дашке. Так и осталась она навеки вечные, по-настоящему не обнятая. Не верь ты ему, проклятому, товарищ Давыдов, уже беззлобно посмеиваясь, сказала стрепуха. Он, если нынче чего не сбрешь, так завтра от тоски подохнет. Что не ступнет, то сбрехнет. Такой уж у нас уродился. После перекура Давыдов спросил: «Сколько еще осталось пахать?» «Да черта!» — нехотя ответил Дубцов. «По более 150 гектаров. На вчерашний день 158 оставалось». «Отличная работа, факт!» — холодно сказал Давыдов. «Чем же вы тут занимались?» Со стрепухой Куприяновной спектакли ставили? Но уж это и напрасно. Почему же первая и третья бригады давно закончили вспашку, а вы тянете? Давай, Давыдов, вечером соберемся все и поговорим по душам. А сейчас пойдем пахать, предложил Дубцов. Это было разумное предложение, и Давыдов, немного поразмыслив, согласился. Каких быков мне дадите? Паши на моих. — посоветовал Кондрат Майданников. — Мои быки втянутые работу и собою справные, а две пары молодых бычат у нас сейчас на курорте. — Как-то на курорте? — удивился Давыдов. Улыбаясь, Дубцов пояснил. — Слабенькие, ложатся в борозде, но мы впрягли их и пустили на вольный попас возле пруда. Там трава добрая, кормовитая, пущай поправляются, все одно от них никакого толка нет. Они из зимовки вышли захудалые, а тут каждый день работа, они искисли, не тянут плуг, и все. Пробовали припрягать их по паре к старым быкам один, черт, ничего не получается. Паши на Кондратовых, он правильно советует. А сам он что будет делать? Я его домой на 2 дня отпустил. У него баба захворала, слегла. Даже бельишко с Ванькой Аржановым не подослала ему, и пересказывала, чтобы он пришел домой. Тогда другое дело. А то я было подумал, что ты его на курорт куда-нибудь отправляешь. Курортные настроения у вас тут, как я вижу. Дубцов незаметно для Давыдова подмигнул остальным, и все встали, пошли запрягать быков.